Наконец, в ночь на 23 число конвой проехал Париж и добрался до места своего назначения. Король поблагодарил господина де Тревиля и разрешил ему поочередно увольнять конвойных в отпуск на 4 дня, с условием, чтобы никто из счастливцев под страхом заключения в Бастилию не показывался в публичных местах. Первые 4 отпуска, как легко догадаться, были даны нашим 4 друзьям. Более того, Атос выпросил у господина де Тревиля 6 дней вместо 4 и присоединил к ним еще 2 ночи. Они уехали 24-го в 5 часов вечера, а господин де Тревиль любезно пометил отпуск 25-м числом. «Ах, боже мой! По-моему, мы причиняем себе много хлопот из-за пустяков», — сказал Д'Артаньян, как известно, никогда ни в чем не сомневавшийся. «В 2 дня, загнав 2-3 лошадей, это мне нипочем, деньги у меня есть. Я доскочу до Бетюна, вручу настоятельнице письмо королевы и увезу мою милую не в Лотарингию и не в Бельгию, а в Париж, где она будет лучше укрыта, особенно пока кардинал будет стоять под Ларошелью. А когда мы вернемся из похода, тут уж мы добьемся от королевы, отчасти пользуясь покровительством ее кузины, отчасти за оказанные нами услуги, всего, чего захотим. Оставайтесь-ка лучше здесь, не тратьте понапрасну силы. Меня и Планше вполне хватит для такого простого предприятия». На это Атос спокойно ответил: «У нас тоже есть деньги. Я еще не пропил всей своей доли, полученной за перстень. А Портос и Арамис еще не всю ее проели. Стало быть, мы так же легко можем загнать 4 лошадей, как и 1. Но не забывайте, Д'Артаньян», — прибавил он таким мрачным голосом, что юноша невольно вздрогнул, «не забывайте, что Бетюн — тот самый город, где кардинал назначил свидание женщине, которая повсюду, где бы она ни появлялась, приносит несчастье. Если бы вы имели дело только с 4 мужчинами, Д'Артаньян, я бы отпустил вас одного. Вы будете иметь дело с этой женщиной. Поедем 4, и дай бог, чтобы всех нас, да еще с 4 слугами в придачу, оказалось достаточно». «Ах, вы меня пугаете, Атос!» — вскричал Д'Артаньян. «Боже мой, ну чего вы опасаетесь?» «Всего», — ответил Атос. Д'Артаньян внимательно поглядел на своих товарищей, лица которых, как и лицо Атоса, выражали глубокую тревогу. Не промолвив ни слова, все пришпорили коней и продолжали свой путь. 25 числа под вечер, когда они въехали в Аррас, и Д'Артаньян спешился у Золотой Бараны, чтобы выпить стакан вина в этой гостинице, какой-то всадник выехал с почтового двора, где он переменил лошадь, и на свежем скакуне галопом помчался по дороге в Париж. В ту минуту, как он выезжал из ворот на улицу, ветром распахнуло плащ, в который он был закутан, хотя дело происходило в августе, и чуть не снесло с него шляпу, но путник вовремя удержал ее рукой, поймав ее уже на лету, и проворно надвинул себе на глаза. Д'Артаньян, пристально смотревший на этого человека, отчаянно побледнел и выронил из рук стакан. «Что с вами, сударь?» — встревожился Планше. «Эй, господа, бегите на помощь господину моему худо!» 3 друзей подбежали и увидели, что Д'Артаньян и не думал падать в обморок, а кинулся к своему коню. Они преградили ему дорогу. «Куда ты, черт побери, летишь, сломя голову?» — крикнул Атос. «Это он!» — вскричал Д'Артаньян. «Это он! Дайте мне его догнать!» «Кто это он?» «Он! Он! Этот человек!» «Какой человек?» «Тот проклятый человек! Мой злой гений, который попадается мне навстречу каждый раз, когда мне угрожает какое-нибудь несчастье! Тот, кто сопровождал эту ужасную женщину, когда я ее в первый раз встретил! Тот, кого я искал, когда вызывал на дуэль нашего друга Атоса, кого я видел утром того самого дня, когда похитили госпожу Бонасье. Я его разглядел, это он! Я узнал его, когда ему ветром распахнуло плащ!» «Черт возьми!» — задумчиво проговорил Атос. «На коней, господа, на коней! Поскачем за ним, и мы его догоним!» «Мой милый, примите во внимание», — удержал его Арамис, «что он едет в сторону противоположную той, куда мы направляемся, что у него свежая лошадь, а наши устали, и, следовательно, мы их загоним даже без всякой надежды настичь его. Оставим мужчину, Д'Артаньян, спасем женщину». «Эй, сударь!» — закричал конюх, выбегая из ворот и кидаясь вслед незнакомцу. «Эй, сударь! Вот бумажка, которая выпала из вашей шляпы! Эй, сударь! Эй!» «Друг мой!» — остановил его Д'Артаньян. «Хочешь полпистоля за эту бумажку?» «Извольте, сударь, с большим удовольствием! Вот она!» Конюх в восторге от удачной сделки вернулся на почтовый двор, а Д'Артаньян развернул листок бумаги. «Что там?» — спросили обступившие его друзья. «Всего одно слово», — ответил Д'Артаньян. «Да», — подтвердил Арамис, — «но это слово — название города или деревни». «Армантьер», — прочитал Портос. «Армантьер! Не слыхал такого места!» «И это название города или деревни написано ее рукой», — заметил Атос. «Если так, спрячем хорошенько эту бумажку. Может быть, я не зря отдал последний пистоль», — заключил Д'Артаньян. «На коней, друзья! На коней!» И четверо товарищей пустились вскачь по дороге в Бетюн.